руки. Маникюршей в парикмахерский салон на Елисейских полях Жанетта Парпет поступила в 23 года отнюдь не по призванию, а в надежде найти себе мужа среди клиентов этого салона исключительно мужской красоты. Однако за последующие 19 лет ни один из мужчин, доверявших ей свои руки, так и не попросил ее руки. Что неудивительно, ибо, хотя с ней никто не мог сравниться в умении обращаться со щипчиками, пилочками и подушечками для полирования ногтей, но в лице ее не было той неведомой искорки, которая разжигает вожделение мужчин и побеждает их навсегда. Высокая, светловолосая, слегка сутулая, со своими круглыми глазами, вытянутым лицом, мягкостью длинной верхней губы и смиренным травоядным взглядом напоминала овцу. Движения у нее были скованные, голос нетвердый, она краснела по всякому поводу и в часы простоев не стремилась участвовать в разговорах своих молодых коллег. Легкий след пудры на лице был ее единственной уступкой свободным современным нравом, если не считать двух капель духов фиалка за ушами. До 40 лет она мучилась своей девственностью, предпочитая называть ее «мое одиночество». Но потом смирилась с такой участью и уже не верила, что когда-нибудь мужчина приблизится к ней не для того, чтобы она подстригла ему ногти. У нее были постоянные клиенты, которые предпочитали даже переносить время посещения салона, чем отдавать свои руки в руки других маникюрш. И это при том, что клиентами салона короля Георга были очень важные персоны. Бизнесмены, кинодеятели, звезды спорта, модные политики. За свою жизнь самый последний из них имел дело, наверное, с сотнями маникюрш. И то, что ее клиенты вновь приходили к ней, было следствием их благополучия и ее славы. Когда раздавался телефонный звонок, и она слышала пение сладкоголосой мадам Артур, сидевшей на кассе, «Мадемуазель Жанетта, месье Мальвазен Дубашар, в 15:10, вы свободны?» Она чувствовала сладкий укол в сердце, словно ей назначали любовное свидание. Эта профессия, которую многие ее товарки находили монотонной, для нее была полна новизны и поэзии. Она с радостью спешила к очередному посетителю, усаживалась подле него на скамеечку, прикрепляла к подлокотнику ванночку с теплой водой и немедленно окунала в нее его пальцы. Сгорбившись, она работала на своем нижнем этаже, не произнося ни слова, в то время как парикмахер, облаченный в белый халат и высоко вознесенный над ней, щелкал своими ножницами и обсуждал с клиентами разнообразные темы, интересующие мужчин. Конфиденциальная информация о скачках, политические новости, индифферентные замечания по поводу дождя, солнца, пробок на дорогах и сравнительных достоинств различных марок автомобилей. Все эти сведения и суждения сыпались на нее вперемешку с клочками срезанных волос. Время от времени к ней слетал какой-нибудь фривольный анекдот, который она понимала лишь наполовину, но щеки ее начинали гореть, а грубый мужской смех заставлял склонять голову еще ниже. Как и все сотрудницы салона короля Георга, она носила лиловую рабочую блузку со своими инициалами, но если некоторые из маникюрш в процессе работы с удовольствием наклоняли бюст так, что для брошенного сверху взгляда открывалась заманчивая перспектива, то Жанетта приняла меры к тому, чтобы за ее корсаж